Римленд. Согласно концепции Маккиндера, внутренний полумесяц прибрежных территорий, окружающих Хартланд, состоит из трех сегментов – побережье Европы, пустынные земли Арабского Среднего Востока и муссонные страны Азии. Первые два региона четко определяются как географические пространства, однако третий из них представляется единым целым только с особой исторической точки зрения, сложившейся в Великобритании. Муссонные страны Азии выглядят как целостный регион в представлении моряков. Такому восприятию способствуют сходные климатические условия и беспрепятственный доступ к данной территории с позиции морской силы. Эта территория также хорошо защищена от Хартленда вереницей барьеров, от Гималаев и Тибета до обширной пустынной и гористой местности Синьцзяня и Монголии. Однако эти горы не превращают находящиеся за ними муссонные территории в единое целое. Горные хребты Бирмы и Индокитая простираются до моря и создают серьезные препятствия для контактов между двумя большими странами. Тот факт, что буддизм пришел из Индии в Китай через Синьцзян и Таиланд, указывает на сложности в поддержании прямых связей между ними. На протяжении всей своей истории эти два центра восточной цивилизации оставались достаточно изолированными друг от друга, и их исключительные контакты носили только культурный и интеллектуальный характер. В таком случае Индия и побережье Индийского океана попадают в иную геополитическую категорию по отношению к Китаю, и поэтому едва ли будет правильным объединять их под общим названием муссонных стран Азии. Будущее, вероятно, покажет, что могущество этих регионов будет проявляться в двух отдельных частях, сообщающихся между собой лишь через узкую часть Индокитайского полуострова посредством сухопутных или воздушных сил, и через Сингапур с точки зрения использования военно-морских сил. Если это так, то Азиатское Средиземноморье будет сохранять свою значительную роль в политической стратегии независимого мира Азии в той же мере, в какой оно имело жизненно важное значение в эпоху окружения западной морской силой. Римленд континентальной массы Евразии следует рассматривать как промежуточный регион, поскольку он расположен между Хартлендом и окраинными морями. Он выполняет функцию обширной буферной зоны конфликта между морской и сухопутной силами. Обращая свое внимание на оба направления, он должен действовать подобно амфибии и быть способным защитить себя и на суше, и на море. В прошлом он был вынужден бороться и с сухопутным могуществом Хартленда, и с морской мощью офшорных островов Великобритании и Японии. И этой двойственной природой обусловлены проблемы его безопасности.